«Прошу прощения, господин полковник», — сказал Крюгер, явно смущаясь. «Вы велели сообщать свои подозрения немедленно». «Разоблачили шпиона?» — усмехнулся фон Люцев. Лейтенант смутился еще больше. Полковник взял сигарету, сигару раскуривать долго, и щелкнул зажигалкой. Пуская дым, посматривал на адъютанта. «Мальчишка, сын важного чиновника, который может оказаться полезным в Берлине, взятый в Абвер по протекции отца. Смышлен, услужлив, очень хочет стать разведчиком. Хотеть полезно, но необходимы способности. Волнуется, хочет успеть, пока другие не опередили. Кого мальчик приговорил к закланию?» «Итак», — сказал полковник. «Интендантурат Зоненфельд», — выпалил Крюгер. «Изложите соображение», — сказал фон Люцев, внутренне усмехаясь. «Зоненфельд появился в Н в октябре». Полковник кивнул. «Он служит, вернее, служил на станции, где имел доступ к секретной информации о воинских эшелонах», продолжил приободренный адъютант. Еще кивок. «Зоненфельд и Петров похожи. Рост, фигуры, лицо». Брови полковника поднялись. Крюгер умолк, но фон Люцев сделал приглашающий жест. «Я увидел Зоненфельда в октябре на площади у виселицы, где он пристально рассматривал убитых диверсантов. Со спины я принял его за Петрова, подошел, так мы познакомились. Меня удивил его интерес к мертвым русским. Зоненфельд пояснил, что на фронте виселиц не видел. Позже я узнал, неправда, на фронте тоже вешают». «Все?» — спросил фон Люцев. Крюгер кивнул. «Знаете, почему вы подаете кофе, а не работаете с агентами?» — спросил полковник и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы не умеете мыслить как разведчик. Обратив внимание на внешнюю схожесть Зоненфельда с Петровым, вы сделали вывод, что оба русские. К сожалению, мы воюем не с арабами или китайцами, чтобы различать врага в лицо. Внешне русские мало отличаются от немцев. Я бы сказал, совсем не отличаются. Антропологи из НСДАП будут против. Они неплохо зарабатывают на теории об арийских черепах. Но разведчик должен быть свободен от догм. Ваше предположение, что Зоненфельд русский, который притворяется немцем, не выдерживает критики. Русские этого не умеют. Они могут надеть немецкую форму, выдав себя за наш патруль, остановить на дороге автомобиль. Обычная военная хитрость. Но полгода жить рядом с немцами, вести себя как немец, извините. Если это так, мне пора в отставку. Я не случайно просил искать немца, а не русского. Теперь о виселице. На фронте действительно вешают, но чрезвычайно редко. Вполне возможно, Зоненфельд не видел экзекуции. Или же видел, но питает к ним интерес. Люди редко раскрывают свои истинные чувства, особенно первому встречному. Многие наши солдаты и офицеры любят экзекуции и даже фотографируются на фоне казненных. В ваших соображениях есть верные посылы. Время появления Зоненфельда в Н и его причастность к информации об эшелонах. Этого достаточно, чтобы заподозрить. Однако Зоненфельда нет в моем списке проверки. Сказать почему? Крюгер стоял, потупив голову. «Его отец может быть полезен», — вспомнил фон Люцев. «Представьте, Пауль», — сказал он, смягчив тон, — «что вас завербовали русские». «Что вы?» — вскинулся адъютант. «Я же сказал, представьте», — нахмурился полковник. «Вы никогда не станете разведчиком, если будете сходу отметать даже невероятные предположения. Итак, вас завербовали и направили в Н с заданием добывать информацию о движении воинских эшелонов. Как будете вести себя с немецким офицером?» «Предложу ему дружбу», — неуверенно сказал Крюгер. «Зоненфельд сделал это? Ваше знакомство имело продолжение?» «Нет». «Интересно, почему? Вы офицер Абвера. Русский разведчик должен был двумя руками ухватиться за такое знакомство. Но он вас почему-то дружбой не почтил». На Крюгера было жалко смотреть. Любой разведчик, внедряясь в чужеродную среду, старается быть как можно незаметнее, не привлекать к себе внимания. Это аксиома, запомните, Пауль. Что делает Зоненфельд, появившись в Н? Заводит роман с самой красивой женщиной города, тем самым выставляя себя на всеобщее обозрение. Более того, он всячески афиширует свои отношения с фрау Эльзой, явно желая, чтобы ему завидовали. Проще говоря, активно наживает себе врагов. Такое поведение, во-первых, свидетельствует о недостатке ума интендантурата, во-вторых, о том, что он искренне влюблен. Достаточно взглянуть на эту пару, чтобы понять — это любовь. Фрау Полякова хранила верность репрессированному большевиками мужу. Это знал Весен. Но неприступная крепость пала под напором красавца-интенданта. Все знают, что он перевелся в Эн из-за нее. Они не ищут общества других. Все свободное время проводят вдвоем. Какие из них шпионы? Влюбленный разведчик — это нонсенс. Да, Зоненфельд работал на станции, как десятки других немцев, и поэтому подлежит проверке. Если вы заподозрили его давно, почему не послали запрос по прежнему месту службы? Его дивизию перевели на юг. Сейчас она ведет бои в окружении. Запрос можно послать по радио. Нужна ваша подпись. Составьте радиограмму, я подпишу. Адъютант щелкнул каблуками. Вот что, Пауль, если Зоненфельд не ищет дружбы, предложите ее сами. Неизвестно, сколько времени уйдет на ответ у окруженных и получим ли мы его вообще. Не думаю, что командование дивизии порадуется нашему запросу. Подозреваю, его одолевают более насущные заботы. Пригласите Зоненфельда и его очаровательную фрау в гости. Она ведь нравится вам, не правда ли? Вы живете в доме со своей русской, а все русские женщины прекрасно готовят. Купите продукты, не поскупитесь на хорошую выпивку и потихоньку прощупайте Зоненфельда. Возможно, вы правы, а я нет. Крюгер радостно кивнул и вышел. Будет дураку занятие, подумал фон Люцев. Перестанет приставать с подозрениями. Зато доложат папе, что ему доверяют оперативную работу. Полковник вернулся к списку, подумал и подчеркнул фамилию Зоненфельда. «Для порядка».